Клятва вождя. Сев в машину, Ларри достал пачку сигарет и сжал ее в кулаке так, что от резкого хруста вздрогнул сидевший впереди охранник, а обломки сигарет разлетелись по всему салону. Старый друг, генеральный директор инфокара. Сволочь последняя. Он же сам может подписать все. У него право первой подписи, но боится. Не хочет, чтобы потом, когда все вскроется, ему начали задавать вопросы. Для этого и нужен старый глупый Ларри, который так легко поймался на эту удочку, заглотнул наживку. Для распыления ответственности. Я же не один, мы же вдвоем. Ведь тебя, Тоша, в стране не было, а надо было решать. Мы посоветовались, мы сделали... Мы. Ларри набрал номер Платона. Тот схватил трубку немедленно. Благодетель был? Был. Кто? Я же тебе говорил, что ты его не знаешь. Платон помолчал. Странно. Ну ладно, сделаешь, как я просил? Сделаю. Ботинки потяжелее надень. Не беспокойся. Надену.